Именно в эти годы было написано и оглашено в виде доклада в большинство работ, составивших впоследствии два солидных университетских сборника о Толстом под редакцией Гудзия. Некоторые работы были напечатаны в литературных журналах или вышли отдельными книгами в издательстве МГУ. Надо ли говорить, с какой робостью, сбившись с тесной кучкой у дверей квартиры на улице Грановского, нажимали мы впервые кнопку звонка рядом с начищенной медной табличкой «НК Гудзи». Необычно было уже то, что профессор принимал студентов на дому. Окна его квартиры выходили в университетский двор, и нам хватало 5 минут, чтобы из аудиторного корпуса, где только что кончилась лекция по политэкономии или диамату, поспеть к началу занятий у Николая Калинниковича. В его огромном темном кабинете сначала помалкивали, переглядывались робко, потом начинали чувствовать себя свободнее, проще, будто не на занятиях по расписанию, а в гостях. Уже одно то, что сидели мы не за исцарапанными студенческими столами, а на старых кожаных креслах и диванах, а вокруг были не голые стены аудитории, а картины и книги, заставляло чувствовать себя иначе. Если доклад случался скучен, можно было разглядывать старинные портреты на стенах или, тихонько вытянув из груды книг, всегда лежавших в беспорядке на маленьких столиках и этажерках, какую-нибудь присланную автором Николаю Калинниковичу новинку, перелистать ее не без пользы в ожидании более интересного выступления. Сама обстановка кабинета Гудзе исключала школярство. Тут не было принудительной дисциплины. Здесь жили строгие музы наук и искусств, расположение которых еще надо было заслужить. Мой старший товарищ по семинару, Марк Щеглов, в студенческих тетрадях набросал с натуры привычную картину наших занятий. У профессора в кабинете пепельно-сизый отсвет на всем, синева из окон, синеватый дымок сигареты в мундштучке, сумрачные и синие дальние углы и подуголье большой комнаты, в которой стены не стены, а шведские стенки из тусклых книжных корешков. Перед профессором 2 высокие свечи в подсвечниках, сам в синем, домашнем. Черные низкие потертые кресла, в зеркальных местах еще отражающие эту присущую всему синеву. В простенках и поверх книг картины в рамах и акварели. Сидим, вежливо поджав ноги, говорим об ученом и дипломном. Когда я думаю о том, что составляло тайну успеха Гудзи как учителя и наставника, так легко завоевывавшего авторитет, признание и нежную любовь у своих бесчисленных учеников, я не сразу нахожу объяснение этому. Обширнейшие познания, тонкий литературный вкус, педагогический опыт, огромная филологическая культура. Да, да, но не только это. Гудзи не поучал, не пестовал, еще менее натаскивал. И, наблюдая за нашими занятиями, можно было иной раз подумать, что он слишком вольно держит поводья. Стремился ли он к созданию своей научной школы? Вербовал ли себе единомышленников и последователей? Не думаю. Во всяком случае, казалось, что в его занятиях не было строгой системы, а его ученики не подводились силой к принятию научной доктрины, выдвинутой учителем. Вначале, помнится, это даже обескураживало. Ведь уже на 3-м курсе мы бредили доморощенными концепциями литературы в ее соотношениях с базисом и надстройкой, и почти у каждого были про запас 2-3 теории литературного процесса. Гудзи же обращал наше внимание на то, что казалось куда менее значительным, на текстологию, библиографию, творческую историю произведения, и делал замечания, поражавшие своей точной конкретностью, но, понятно, не удовлетворявшие наш молодой теоретический пыл. Недавно я перечитывал письма Чехова той поры, когда он собирался ехать на Сахалин. Он изучил тогда кучу книг и статей по географии, экономике, статистике. И в письме к Суворину выражал опасение, что скоро станет таким ученым сукиным сыном, что вы только руками разведете. Суворин рекомендовал ему тогда какую-то статью Цебриковой, и Чехов отвечал ему: «Если найдется у вас статья Цебриковой, то не присылайте. Такие статьи знания не дают,